Глава 4. Ружье, которое должно было выстрелить. Дни покатились один за другим. Однообразные, почти одинаковые. Для Вельмины они были нелегкими, потому что выходило, что сама она, да и весь дом, как будто повисла в пустоте и неопределенности будущего. Эту неизвестность, которая так тяготила, Вельмина осознала ровно тогда, когда попыталась найти документы на загородное поместье и когда убедилась, что из кабинета мужа при обыске вынесли все, документы на дом в том числе. Выходило, что Вельмина живет в особняке мужа на птичьих правах, а именно, пока позволяет Дерин Риньи. Наверное, ей нужно было снова идти к нему на прием и просить, чтобы вернули документы, которые были отобраны. Но Вельмина сердцем понимала, что на сей раз она поцелуем может и не отделаться. А потому оттягивала этот визит изо всех сил, надеясь... Да она и сама не знала уже, на что надеяться и чего ждет. Чудо, не иначе. От неприятных мыслей Вельмина пряталась в своей лаборатории. Но там, склонившись над пробирками и флаконами с алхимическими ингредиентами, все равно тихо плакала. Поначалу еще надеялась, что Ариньи сам ей вернет документы, пришлет с посыльным, но дни шли, а ничего не происходило. Наместник, похоже, решил ждать, пока Вельмина сама к нему придет. Поэтому Вельмина и рыдала. Ловушка захлопнулась. Рано или поздно ей придется стать любовницей герцога, но. Как же было это противно! Душу наизнанку выворачивала только от одной мысли, что он снова будет касаться ее своими толстыми пальцами, целовать, да и вообще делать с ней все это. Она дрожащими руками отмеряла нужное количество капель для смешивания веществ и их дальнейшей трансмутации, разводила огонь под перегонным кубом. Ей хотелось создать... Да хоть что-нибудь, лишь бы не вспоминать о Риньи и не думать о неизбежном. В лаборатории было хорошо и спокойно. Вельмина чувствовала себя защищенной от не очень-то дружелюбного мира. Но, сидя в подвале, она то и дело вспоминала Кельвина, и ей делалось нехорошо и стыдно от того, что до сих пор не заказала каменное надгробие. Да и вообще можно было озаботиться переносом останков ее несчастного мужа в семейный склеп Детриолей. А она, вместо того, чтобы заняться делами, выцарапать собственный дом из лап наместника, трусливо прячется в темноте. Даже обеды и ужины ей приносила Тавилла. Но однажды наступил день, когда Вельмина решилась и заставила себя выбраться на свет. Отправилась бродить по дому. Она неторопливо дошла до библиотеки. Остановилась. Взгляд метнулся вдоль стеллажей и книг, сложенных высокими стопками. Наткнулся на стоявшего на коленях мужчину, который как раз занимался починкой последнего стеллажа. Вельмина видела его со спины, и почему-то первым пришло в голову то, что одежда Кельвина этому мужчине мала. Вон даже шов разошелся на плече. «Итан», — вспомнила она имя, которое ей периодически нашептывала Тавилла. В основном донесения Тавиллы сводились к тому, что этот здоровяк совершенно не годится для такой работы, чинит все просто отвратительно, как будто молоток впервые в руках держит. Вельмина лишь пожимала плечами. Чинит же. Ну и пусть продолжает. А сейчас она вдруг увидела результаты недельной работы и подумала, что Тавилла, конечно же, права. Те стеллажи, которые уже были водружены на стены, кое-где оказались кособокими, а в некоторых местах... Поломанные полки были попросту сбиты досками. Так, конечно, никто мебель не ремонтирует. С другой стороны, Ариньи притащил к ней в дом человека, который, быть может, и правда никогда молотка и стамески в руках не держал. Однако же что-то делает, и то хорошо. Итан внезапно замер, как будто почувствовал ее взгляд, и медленно, как будто с опаской, обернулся. Когда Вельмина увидела его профиль, в груди мгновенно сделалось щекотно и как будто тревожно. Ей снова показалось, что где-то она уже видела этот разлет бровей, высокие скулы и решительную линию подбородка. Ей даже показалось, что еще чуть-чуть, еще мгновение, и она действительно поймет, но Итан резко поднялся на ноги, косо остриженные волосы упали на лоб, и ощущение узнавания исчезло. Унеслось, как дым под дуновением ветра. Да к тому же шрам, ветвистый, как молния в грозу. И оттого века полуприкрыто, и лицо сразу неправильное, асимметричное. Но от этого вовсе не противное, просто обычное лицо. «Доброе утро, госпожа де Триоль», — сказал он и, кажется, даже улыбнулся. «Доброе утро». Вельмина отчего-то смутилась. Наверное, она просто привыкла к тому, что в доме встречала Кельвина, а теперь вот другой, незнакомый, на котором рубашка Кельвина трещит по швам. Итан обвел рукой помещение. «Я скоро закончу с библиотекой. Понимаю, что не идеально, но...» «Ты раньше этим никогда не занимался». Неожиданно для себя перебила Вельмина и снова смутилась. «Да, не занимался», — миролюбиво ответил Итан. «Но я стараюсь, и каждая следующая полка получается лучше предыдущей». Вельмине показалось, что в голосе скользнула насмешка. «А чем ты занимался раньше?» — все же спросила она. «Возможно, я могла бы тебе предложить что-то более знакомое, чем починка стеллажей». И тут ей показалось, что Итан передернулся, но тут же взял себя в руки. «Я, госпожа де Триоль, был телохранителем у одного из придворных королевы». Как будто неохотно проговорил он. «Потом я провинился, и меня выгнали. Но я стараюсь и библиотеку в порядок приведу». «Спасибо», — прошептала Вельмина, а взгляд, помимо воли, цеплялся за разошедшийся шов на плече. «Не стоит благодарности, госпожа де Триоль. Вы же мне обещали заплатить». Вельмина вздохнула. «Обещала, да. Вот будет смеху, если ее попросят освободить дом. И тут главное — успеть прихватить сундучок с драгоценностями и ехать в родительский дом уже с ним. Тут воображение живо дорисовало ей картину прибытия к отцу, и как матушка спрашивает, что случилось, а Вельмина, потупившись, отвечает, мол, «Я не захотела становиться любовницей наместника, и поэтому он меня выгнал из дому». И смех, и слезы. «Могу я спросить?» — подал голос Итан. Вельмина кивнула, и он продолжил. «Вы уже несколько дней не выходите из дома. Почему? Молодая женщина, запершая себя в подвале. Вы настолько любили своего мужа?» «Он не был плохим», — эхом отозвалась Вельмина. «Но и слишком хорошим тоже не был, верно?» «Ты его знал? Видел при дворе? Если ты был телохранителем, то, возможно, вы встречались?» «Да, я его видел, и не раз». Итан опустил глаза и покрутил в руках молоток. «Весь двор знал». «Довольно», — оборвала Вельмина. «Кельвин не был дурным человеком, просто он был именно таким, каким был, и незачем обсуждать его теперь». Итан пожал плечами и кивнул. «Да, я понимаю. Не понимаю только одного. Почему за все эти дни ни одна подруга не пришла вас навестить?» «У меня не было подруг», — ответила Вельмина. И внезапно ей захотелось рассказать о том, что она очень хотела подружиться с кем-нибудь при дворе, но почему-то темы, которые обсуждались в дамских компаниях, а именно мужчины и платья, ее мало интересовали, а ее саму другие считали слегка странной и не от мира сего. Поэтому подруг не случилось. Наверное, единственной подругой можно было считать Тавиллу, но при этом же Тавилла была экономкой в доме Кельвина и не была ровней хозяйки. Не подруга, да, скорее просто сочувствующая. Вельмина прикусила губу, невольно вспоминая все свои жалкие попытки подружиться хоть с кем-то, и вслух сказала: «Так получилось. Ничего не поделаешь. Но из дома все же выйти надо. И мы выйдем. Тебе нужно купить другую одежду». Реакция Итана оказалась совершенно неожиданной. Он передернулся, съежился, разом помрачнел и теперь просто стоял, глядя на нее из-под лобья. «Что такое?» — удивилась Вельмина. «Разве я предложила что-то плохое?» «Я не люблю покупать одежду», — пробормотал Итан. «С чего бы? Что в этом дурного? Изволь объясниться». Хорошо. Серые глаза вдруг зло сверкнули. Я не хочу быть куклой, понимаете? Если вам так хочется кого-то наряжать, вон, Сальветра наряжайте. А мне и в этом прекрасно. Вот те раз, — изумленно подумала Вельмина. Происходящее намекало на наличие скелетов в шкафу Итана. Какие-то глубокие обиды, рубцы, которые остаются не на теле, а на сердце. «Ты не будешь куклой», — она старалась говорить спокойно, как будто перед ней был не взрослый мужчина, а обиженный ребенок. «Ты сам выберешь то, что придется по душе. Я даже смотреть не буду. Что захочешь, то и купим». Наверное, Итан тоже сообразил, что не стоит вываливать на хозяйку свои застарелые обиды. Он коротко кивнул. «Как скажете, госпожа де Триоль. И прошу прощения. Я должен быть вам благодарен». От обедов в тишине и одиночестве Вельмина все-таки решилась отправиться на прогулку, взять с собой Итана и купить ему платье по размеру. Несколько блестящих золотых футонов она взяла из тайника. Этого бы хватило с лихвой и на одежду, и на обувь. Затем хотела послать Сальветра за экипажем, но передумала. В конце концов, погода стояла отличная, в чистом небе сияло солнце, а идти до Верхней Пантеи в самом деле было и недалеко. Отчего бы не прогуляться и заодно не посмотреть на то, что происходит в городе. Тавилла утверждала, что эти зеленые наконец навели порядок, так что такая прогулка, скорее всего, будет безопасной. Итана Вельмина нашла все там же, в библиотеке. Он аккуратно расставлял на стеллаже книги, и Вельмина невольно залюбовалась тем, как он наклоняется к очередной стопке, как выпрямляется и ловко ставит старинные тома на полку. Двигался он. Сложно облечь в слова то впечатление, которое производили простые, казалось бы, движения. Каждое из них было очень скупым, выверенным, но при этом обладало странным очарованием, словно Итан был на сцене театра и исполнял танец, предназначенный восхищать. Вельмина моргнула и даже тряхнула головой, освобождаясь от наваждения. Может, это магия какая? Ну, есть же алхимия, есть каллиграфия, позволяющая управлять потоками силы этого мира и их преобразовывать. И никто не исключал возрождение древних искусств, ныне почти позабытых. Говорили, что когда-то, очень давно, одаренные люди подчиняли потоки движением, словом и мыслью. И ходили слухи, что где-то еще остались истинные маги, но не здесь, не на юге. «Да нет же», — отдернула она себя. «Если бы Итан был одним из таких, разве позволил бы он себя отдать в рабство? Разве не смог бы себя исцелить?» «Нет, тут дело в другом. Всего лишь в том, что он умеет ловко и красиво двигаться, а я к такому не привыкла». Между тем Итан ее заметил. Спокойно поставил очередную стопку книг на полку и остановился, скрестив руки на груди, выжидающе глядя на Вельмину. «Постричь бы тебя», — подумалось ей. Темно-русые волосы, свисающие на лоб и частично закрывающие глаза, начинали раздражать. Вельмине казалось, что Итан должен выглядеть совсем по-иному, но как? Она не могла ответить. «Пойдем со мной», — сказала она после недолгой паузы. «Мне кажется, что ты мог бы сопровождать меня на прогулке. Заодно купим тебе одежду. Только обещай, что не сбежишь». «Вернее, я тебя не держу, но мне бы хотелось расстаться с тобой по-человечески». «Не сбегу», — глухо ответил Итан, а его светло-серые радужки вмиг потемнели. «Вы мне заплатить обещали». Вельмина усмехнулась. Итан уже второй раз намекает об обещанной оплате. «Не доверяет? Очень даже зря. Если обещала, то обязательно заплачу», — заверила она. «Даже стоимость... Одежды и обуви не буду вычитать. Кстати, об обуви. Пришлось задержаться, потому что все это время Итан ходил в мягких домашних туфлях, не предназначенных для прогулок. С большим трудом Вельмина отыскала в гардеробной Кельвина туфли, которые кое-как налезли на Итана. «Придется немного потерпеть», — попросила она, глядя, как тот морщится и переступает с ноги на ногу. Он глянул на нее раздраженно. И молча кивнул. Так и отправились. Вельмина шла впереди, Итан безмолвно плелся за ней. Она пару раз даже засомневалась, А не сбежал ли? Но нет. Итан спокойно шагал следом. При этом было видно, что он с интересом озирается по сторонам, как будто никогда раньше не гулял по Нижней Пантее. Впрочем, здесь действительно было хорошо. Особенно радовали глаз идеально стриженные кипарисы, малахитовой зеленью, контрастирующие со светлыми фасадами домов. А еще Вильмине нравилось, что на всех клумбах распускаются цветы. Она любила тюльпаны, и что уж таить, когда была совсем еще девчонкой, иногда мечтала о том, что тюльпаны ей будет дарить супруг. Огромные, пышные букеты, источающие изумительно тонкий аромат. И тюльпанов в Нижней Пантее было много. Почти на каждой клумбе. Самые разные. Алые, бордовые, розовые, желтые и даже черные. Настроение ощутимо улучшилось. И Вильмина, придерживая шляпку, с наслаждением подставляла лицо весеннему солнцу. Она вовсе не боялась, что кожа покраснеет и будет облизать. Со смуглой кожей таких неприятностей просто не бывает. Зато ощущать, как скользит по лицу теплый свет — вот она, радость. «Ты бывал здесь раньше?» — спросила она Итана, чтобы не шагать молча. Он отрицательно мотнул головой. «А где жил твой прежний наниматель?» «В Верхней Пантее». «Покажешь дом?» — не удержалась Вильмина. «Зачем вам это?» Итан нахмурился. «Не все ли равно?» «И в самом деле», — пробормотала она, — «хорошо, не надо показывать». У моста она остановилась, покосилась на Итана. Он хмуро смотрел на белую кружевную башню, опаленную сверху. И снова захотелось разбить повисшее между ними молчание. «Ты когда-нибудь видел дракона-королевы?» Итан вскинул бровь и удивленно посмотрел на нее. «Почему спрашиваете?» Вельмина пожала плечами. «Но все же интересно, какой он, этот дракон. Король и был драконом, но король — человек. Любопытно, каков дракон?» «А вы короля видели?» — в свою очередь спросил Итан. «Один раз», — призналась она, «а потом еще на портрете, где он стоит за своей королевой». «И каким вы нашли короля?» «Ты так и не ответил, видел ли дракона?» — усмехнулась Вильмина. «Как вообще королева могла произвести такую трансмутацию живого, чтобы из человека сделать чудовище?» «Такую трансмутацию только и могло произвести чудовище. Самое страшное и кровожадное», — непонятно отозвался Итан. «А дракона я не видел. Король ведь нечасто оборачивался, только если нужно было уладить некоторые королевские дела. Ну, так об этом говорили». «Да, я знаю», — вздохнула Вильмина, а потом внезапно призналась. «Когда я была еще девочкой, мне гадалка сказала, что я выйду замуж за дракона. Смешно, правда? Тогда еще и дракона никакого не было. А теперь он мертв, и его никогда не будет». Это наглядный пример того, что нельзя верить в предсказания таких вот сомнительных особ, которые выряжаются в красный бархат и разъезжают по ярмаркам. Я так считаю. Итан посмотрел на нее как-то очень долго и задумчиво, а потом сказал негромко. «А мне гадалка предсказала, что я буду женат на королеве, но корону надену только после того, как перейдут топь». «Ну вот», — подхватила Вильмина. «И как после такого можно вообще верить во все это? Даже смешно, что кто-то верит». «В самом деле, смешно». Итан неопределенно пожал плечами. «Пойдемте дальше, госпожа де Триоль». Еще примерно через полчаса они добрались до хорошо знакомого Вильмине магазина готового платья, где Кельвин время от времени что-то покупал, особенно когда не было желания возиться с пошивом. В этом маленьком мирке новой одежды правила железной рукой госпожа Мирьен, крошечная седовласая старушка, с годами не утратившая остроты ума. Она постоянно курила трубку с длинным мундштуком и всех своих посетителей называла «детонька». Разновозрастные детоньки, порой самых высоких чинов и сословий, как правило, уходили довольные, а госпожа Мирьен подсчитывала замечательные блестящие футоны и старательно следила за веяниями столичной моды. Вот и сейчас стоило Вильмине переступить через порог магазина из торжественного, расцвеченного алхимическими лампами полумрака, выплыла миниатюрная фигурка в бархатном платье цвета вишневой наливки. В одной руке госпожа Мирьен держала неизменную трубку с длинным мундштуком. Другой же торопливо цепляла на нос пенсне в тонкой золотой оправе. Она прищурилась на Вельмину, выпустила колечко сизого дыма, затем перевела взгляд на замершего Итана и изрекла. «Ну, наконец-то, моя милая! Я вижу вас в компании мужчины. А я все ждала, когда же вы перестанете изображать серую подвальную мышь и предадитесь страсти, пламенной и порочной». Вельмина попыталась промычать что-то вроде «Вы не так поняли, госпожа Мирьен», но старушка лишь отмахнулась от нее и, царственно просеменив к Итану, цапнула его за рукав и потащила ближе к свету. «Идите-ка сюда, детонька. Что вы хотите приобрести?» «Он на меня работает», — вклинилась Вельмина. «Госпожа Мирьен, прошу вас, что-нибудь практичное». «О, работающие мужчины! Нынче редкость», — с восторгом ответила госпожа Мирьен, тем временем поворачивая Итана из стороны в сторону, держа его за руку и разглядывая так, как могла бы разглядывать великолепный торт с шоколадной помадкой и клубничным желе. «У меня как раз есть сорочки на вас, детонька, и кафтан, и брюки». Помня о собственном обещании даже не смотреть, что там Итан выберет, Вельмина все же подошла и, цапнув хозяйку магазина за бархатный рукав, отвела ее в сторону. «У нас несколько ограниченный бюджет», — зашептала Вельмина. «Пожалуйста, вот 3 футона, пусть мой работник выберет то, что придется ему по нраву». И торопливо всучила госпоже Мирьен деньги. Старушка прищурилась на Вельмину, затем кивнула каким-то своим мыслям. «Я вас поняла, детонька. Не волнуйтесь, ваш работник выйдет отсюда человеком». Она, похоже, нарочно сделала ударение на слове «работник» и при этом посмотрела так снисходительно хитро, что у Вельмины мгновенно залили уши. «Я пойду подышу воздухом. Здесь что-то душно», — смешалась она. «Кофейня напротив», — напутствовала ее госпожа Мирьен. Вельмина кивнула Итану, мол, «выбирай, как и договаривались», и вышла из магазина. Выдохнула. Уши горели. В переулке было тихо и безлюдно. Вельмина сперва потопталась перед входом в магазин, затем решила, что можно и в самом деле выпить чашечку кофе с бисквитом. Перешла узкую мостовую и остановилась перед маленькой кофейней. Весна вступила в Пантею, и по этому случаю перед фасадом кофейни расставили плетеные столики и стулья под матерчатыми цветными зонтиками, желтыми и нежно-зелеными. Столиков было всего 3. Занят один, там сидела кукольного вида блондинка в платье цвета пепел розы. Вельмина двинулась сначала к входу, чтобы занять место внутри, у окна. Затем ей пришло на ум, что неплохо бы видеть, когда Итан выйдет от госпожи Мирьен. А потом и вовсе выбора не осталось. Блондинка заулыбалась и помахала рукой. Вельмина даже обернулась. Ну, не могла же эта сахарная красотка махать именно ей. Наверняка кто-то сзади. Но нет. «Госпожа Дотриоль, идите ко мне сюда!» Весело позвала ее незнакомка. «Я вас узнала!» Блондиночка вскочила со своего места, протягивая узкую кисть, всю унизанную браслетами и перстнями. «Герцогиня де Рашфон, но для вас, милая, просто Феба!» «Простите, разве мы знакомы?» — уточнила Вельмина. Как ни напрягала память, все никак не могла вспомнить. «Заочно!» — весело подмигнула Феба. — «Можно я вас буду называть Вельминой? Ох, да что ж мы, давайте сядем, выпьем кофе. Я тоже только что зашла». Вельмина хотела возразить, потому что собиралась посидеть в тишине и одиночестве. Впрочем, недовольна ли с нее одиночество? И если это Феба желает поболтать, отчего бы и нет? «Давайте», — сказала она. Отодвинула легкий плетеный стульчик и села, рассматривая новую знакомую. Феба была хорошенькой, даже очень. Золотистые локоны, фарфоровая кожа с нежным румянцем, коралловые губы сердечком и ярко-голубые глаза в обрамлении черных пушистых ресниц. Последнее, скорее всего, было результатом наложения краски, но Фебу это ничуть не портило, а даже придавало ее лицу несколько драматичное выражение. Стоило только присесть, как тут же выпорхнул официант, принес меню, но Вильмина его даже смотреть не стала, попросила кофе. А вот Феба углубилась в изучение списка блюд. Остановила она свой выбор на кофе, мороженом и трех песочных корзинках со сливочным кремом и фруктами. «Я, знаете, не беспокоюсь за фигуру», — с улыбкой пояснила она. «Недавно купила замечательный эликсир. Все-таки алхимия — великая вещь. Так вот, этот эликсир позволяет худеть, даже если ешь все подряд. Мило, правда?» Вильмина пожала плечами. Она в свое время из любопытства готовила нечто подобное, однако пробовать не стала, потому что один из ингредиентов провоцировал обвисание кожи. Когда принесли кофе, она сделала маленький глоток и прикрыла глаза. Кофе был ароматный, свежий, с чуточкой корицы. Как раз то, что ей нравилось. «Откуда вы меня знаете?» — спросила Вильмина. «У меня не было раньше подруг». «Так, милая моя, уже весь двор о вас говорит. Вы — та самая женщина, которой удалось захомутать наместника Ореньи». «Неужели?» Вильмина со стуком поставила чашечку на блюдце. Она так и знала, что именно этим и закончится поход в ресторан. Теперь вся Пантея перемывает ей кости, а болтливые дамочки обсуждают, что там у нее с наместником и как часто он к ней приезжает, чтобы провести ночь. «Отвратительно! Видели, как он вас привозил на ужин? И даже не в общий зал, а в отдельную комнату!» В глазах Фебы горел нешуточный интерес. «Ну и как?» «Что как?» — моргнула Вильмина. Феба несколько мгновений смотрела на нее так пристально, как будто хотела сказать вслух: «Я знаю, что ты все понимаешь, но не хочешь говорить». «У нас нет никаких отношений», — сказала Вильмина. «Мне нет необходимости их придумывать, чтобы всех развлечь. Кроме того, Феба, вам должно быть известно, что я недавно овдовела стараниями их величеств. Так что вряд ли в ближайшее время дам повод для сплетен». «Однако вы его уже дали», — весело заметила герцогиня. «Двор просто жужжит. Между прочим, вы явились причиной многочисленных истерик девиц на выданье». «Думаю, что основная причина — не я, а их собственная глупость». Вильмина медленно пила кофе, а сама нет-нет, да и поглядывала в сторону выхода из магазина. «Люблю этот тупичок», — сменила тему Феба. «Вы здесь часто бываете?» «Я тоже люблю. Напротив, магазин госпожи Мирьен. Мой муж частенько здесь бывал. Да и я иногда покупаю у нее белье и сорочки». Феба помолчала, в основном потому, что была поглощена борьбой с пирожным. «Госпожа Мирьен по молодости была веселой женщиной», — доживав первую корзинку, сообщила она. «Ходят слухи, что однажды она даже нагрубила самой королеве, и та ей ничего не сделала, просто посмеялась». «Королевы больше нет», — откликнулась Вильмина. «И короля-дракона тоже». «Да, вот это была новость!» — подхватила Феба. «Я ведь тоже не знала, что Лисея из своего мужа сделала дракона. Мы все были уверены, что мужа она держит прикованным к кровати в спальне, а дракона в подземелье. Хвала пяти, что гадина сдохла». «Думаете, под крылом Оревьена будет лучше?» Феба лишь развела руками. «Королева Лисея под конец своими выходками вызывала у всех по меньшей мере несварение желудка, дорогая. Не просто так была эта попытка переворота, вы же понимаете. У многих она многим насолила так, что ее терпеть не могли. Отсюда же это тихое принятие чужой армии и чужого правления. Вряд ли с Оревьеном будет хуже, чем уже было. Оревьенский король, говорят, немного думает и о своих подданных, и о своих землях». «А она совсем даже не глупа», — решила Вильмина. Собственно, высказанное Фебой было очень близко к ее Вильмины, пониманию происходящего. «Почему вы думаете, что Лисия своего мужа вот так держала в спальне?» «Дорогая, надо было чаще бывать при дворе!» — в голосе Фебы скользнула покровительственная нотка. «Поговаривают, что она его даже пытала для собственного удовольствия». «Ну надо же!» — вырвалась у Вильмины. «Почему же он не сопротивлялся?» Феба напустила на себя таинственный вид. Я слышала, что у Лисии был амулет, который полностью подавлял волю короля. Она могла из него фарш делать, а он бы терпел, даже не будучи связанным». «Как мерзко», — пробормотала Вильмина. «Пожалуй, тут я соглашусь, что уж лучше чужой наместник, чем сумасшедшая королева». «Тем более, если этот чужой наместник вам благоволит», — добавила Феба и весело рассмеялась. «Бросьте, расскажите, каков он? Многим интересно». «Я ведь сказала уже, между нами ничего не было». В этот момент дверь магазина госпожи Мириен открылась, и оттуда вышел Итан в новой одежде и с пухлым бумажным пакетом в руке. Самое забавное, что сама Вильмина узнала Итана только потому, что кроме него в магазине никого не было. Переодевание преобразило его. Теперь на тротуаре стоял добротно одетый молодой мужчина, которого можно принять за успешного дельца. Темно-серый кафтан, черные брюки и белая сорочка. Вот вам и нищий попрошайка. «Оу!» — тихо простонала Феба. Вильмина покосилась на нее и поняла, что герцогиня буквально пожирает глазами Итана. «Мне пора», — Вильмина поднялась. «Было приятно познакомиться». Феба перевела затуманенный взгляд на нее. В голубых глазах блеснуло понимание. «Подождите, вы хотите сказать, что приходили в магазин вот с ним?» «Это мой работник», — сказала Вильмина. «Он попросил, чтобы я показала ему хороший магазин готового платья. Он издалека приехал, еще не знает Пантеи. Прошу прощения». Она встала, расправила подол платья и направилась к Итану. Тот спокойно ждал, пока она подойдет. «Вот видишь, нет ничего плохого в том, чтобы одеться». Вильмина поймала благодарный взгляд серых глаз. Итан кивнул, и по его губам скользнула улыбка. «Госпожа Мириен попросила, чтобы вы зашли», — сказал он. «Я тут подожду». «Хорошо». Вильмина даже не стала требовать, чтобы он тоже шел следом. В конце концов, у Итана было множество возможностей уйти, но он предпочел заработать, и это тоже неплохо. Она снова нырнула в теплый сумрак. Госпожа Мириен сидела на прилавке, вульгарно болтая ногами, и задумчиво курила трубку. Ее волосы, уложенные в высокую прическу, казались снежной шапкой. «Госпожа Мириен?» Вильмина подошла ближе. «Итан передал, что вы хотели поговорить. Денег не хватило, да?» «Дорогая», — изрекла хозяйка магазина. «За такое зрелище, пожалуй, тебе надо доплачивать. Спасибо, порадовала на старости лет». Вильмина остановилась, не понимая, а Мириен, задорно поблескивая глазами, продолжила. «Отличный экземпляр, просто великолепный, породистый. Все при нем. Никуда его от себя не отпускайте. Должна же быть вам хоть какая-то награда за ваш не слишком удачный брак». «Госпожа Мириен?» — упавшим голосом спросила Вильмина. «Вы что, подглядывали в примерочную?» «Обижаете, детонька, такими вопросами». Старушка пустила еще одно дымное колечко. «Разумеется, подглядывала». «Ох», — выдохнула Вильмина. Она больше не понимала, что говорить и что делать. «Идите, дорогая моя, теперь я все сказала». И госпожа Мириен хихикнула. «Постарайтесь с умом пользоваться тем, что на вас свалилось в виде, как вы там назвали, работника. Вот и пусть поработает. Всем сплошная польза». Из магазинчика Вильмина вылетела пулей. Однако стоило глазам привыкнуть к яркому свету, как сердце заколотилось непривычно быстро. Нет, Итан никуда не ушел. Он так же, как и за несколько минут до этого, спокойно стоял рядом со входом в магазин, а рядом с ним без устали болтала герцогиня де Рашвон. Но если бы она только болтала... Самым бессовестным образом она повисла на локте Итана и так умудрялась заглядывать ему в лицо, что при этом ее платье как будто бы слегка спускалось ниже, оголяя и без того открытую грудь еще больше. Вильмина передернула плечами и поймала себя на том, что ей неприятно все происходящее. «А Итан, Подумать только. Несколько дней назад едва не умер, а нынче все туда же. А Феба, ни стыда, ни совести. «Прошу прощения», — сухо сказала Вильмина, тем самым нарушая идиллию. «Итан, нам, кажется, пора». «Да, госпожа де Триоль». Он кивнул, высвобождая локоть из схватки герцогини. Та розовым вихрем накинулась на Вильмину, горячо зашептала на ухо. «Дорогая, когда ваш работник закончит с ремонтом, я у вас его одолжу. Знаете, шкаф поломался». «Вы даже не видели, хорошо ли он чинит мебель?» озадаченно пробормотала Вильмина. «О, я уверена, он сделает все идеально!» — воскликнула Феба. «Впрочем, мне тоже пора. Еще раз приятно было поболтать. Всего хорошего!» «Идем». Вильмина чувствовала мутное, какое-то неправильное раздражение. А еще обиду. Хотя непонятно было, на кого и на что она обижается. В конце концов, она сама вернула Итану рабский перстень, и он совершенно свободен. Глупости какие-то. И до самого дома они шли молча. Вильмина пыталась понять, что именно было не так и почему она зла. На себя, на него, на герцогиню. О чем думал Итан, вообще было непонятно. Но, судя по мрачной складке межбровей, ему тоже что-то не нравилось. К вечеру в доме воцарились тишина и спокойствие. Итан больше не попадался на глаза, и Вильмине казалось, что она совершенно успокоилась и забыла о маленьком происшествии. Но нет-нет, да и вспыхивали в памяти картинки, как новая знакомая буквально повисла на Итане, и Вильмина тут же раздраженно задавала себе вопрос, что же такого неприятного она увидела. Ответа все так же не было. Настроение испортилось окончательно, когда в лабораторию, где Вильмина снова пыталась спрятаться от собственных сомнений и гадкого чувства неизвестности, сунула голову Тавила и ядовито сообщила. «К вам, госпожа! Снова тот индюк и жмот! И снова с букетом!» Вмиг в груди похолодело. «Опять? Да что ж он никак не успокоится!» «Передай, что я занята», — сухо ответила Вильмина, но ее верная экономка лишь покачала головой. «Вы прекрасно знаете, что никуда он не уйдет. Да и вообще, милая моя, не слишком-то умно забывать, что это сам наместник. Все равно считай, что король». Вильмина вздохнула и уронила лицо в ладони. Идти туда, к нему, казалось просто невозможным. Все, буквально все в Ореньи вызывало отвращение. Руки, лицо, фигура. Великая мать, даже черная щетина, прорастающая на рыхлых щеках. «Документы», — вяло подумала она. «Надо спросить о документах, иначе выходит меня отсюда просто выгонят». И заставила себя подняться. Привычным жестом расправила подол домашнего платья, подхватила со спинки стула шаль и пошла. Герцог Ореньи, как и в прошлый раз, мерил широкими шагами холл. При этом вышагивал он столь решительно, словно именно в эти мгновения обдумывал военную кампанию, а заодно в мыслях уже рисовал себе победу и россыпь драгоценных орденов на своей пухлой груди. В руке был зажат букет тюльпанов. Ярких, сочных. Вильмина даже передернулась. Но что за невезение? Почему столь любимые тюльпаны ей принес мужчина, которого она терпеть не может? На глазах вскипали слезы, и было так обидно, даже не на Ореньи, нет, на собственную судьбу, какую-то глупую и неудачную, на дурацкое стечение обстоятельств. «Добрый вечер», — сказала она, входя в холл. Ореньи резко по-военному повернулся на каблуках. Ну точно, обдумывал план взятия крепости. И расплылся в приторной улыбке. «А, госпожа де Триоль!» В три шага он преодолел разделявшее их расстояние и протянул Вильмине букет. Она колебалась несколько мгновений. Стоит ли брать цветы от человека, которому придется сказать «нет»? Но потом все-таки взяла. Тяжелые сочные стебли легли в ладони. Вильмина вдохнула зыбкий, ускользающий аромат. «Я, собственно, свободен весь вечер», — начала Ореньи. «Не желаете ли...» «Нет». Вильмина заставила себя смотреть в его лицо. «Прошу прощения, Дерин, Но я сегодня занята, я никуда не пойду. Лицо наместника моментально сделалось злым. Сегодня заняты? Или заняты всегда? Вельмина снова отчаянно краснела, но все-таки держалась. Боюсь, господин Ариньи, что всегда. Простите меня. Ариньи буквально перекосила, и Вельмине послышался скрежет зубов. На миг он шагнул к ней, нависая, подавляя своим ростом. Вельмина отшатнулась и, вероятно, выглядела при этом настолько испуганной, что Ариньи внезапно хохотнул. «Глупостей не делайте», — сказал он негромко. «Подумайте о том, что все документы на ваше имущество у меня. Хорошенько подумайте. Даю вам неделю». «Это низко?» Вельмина с трудом нашлась, что ответить. «Вы не привыкли получать отказы, наместник?» «Не привык», — Ариньи ухмыльнулся, а взгляд скользил по Вельмине. Она почти чувствовала, как этот омерзительный взгляд ощупывает ее, гладит сквозь одежду. «И привычек менять не собираюсь», — припечатал он. «Да почему же я?» — невольно вырвалась у Вельмины. Он пожал плечами, все еще нависая, давя, заставляя обливаться ледяным потом. «Потому что, моя милая, я обожаю таких, как вы, скромных, практически девственниц, прилежных женушек, никчемных мужей». «Да как вы смеете?» — выдохнула Вельмина. «Уходите, пожалуйста». «А вы подумайте, что делать с домом, все документы на который у меня», — весело ответила Ариньи. И ушел, насвистывая легкомысленный мотивчик и хлопнув дверью так, что стены задрожали. Вельмина поняла, что ее трясет, и тюльпаны с печальным шелестом осыпались на пол. Она так и стояла, слепо глядя на закрытую дверь. В мыслях царила совершенная мешанина, а сердце колотилось где-то у горла. Что делать? Из сумерек коридора вылился плечистый мужской силуэт. Вельмина молча посмотрела на Итана, потом, беспомощно, на груду тюльпанов у своих ног. И слезы так и покатились по щекам. Итан остановился напротив, окинул ее нечитаемым взглядом, а затем совершенно спокойно сообщил. «У вас есть вытяжка из мартовской травки? Если нет, то надо купить». «Что?» Внутри Вельмины все мгновенно сжалось в колючий и болезненный шар. «Да ты! Что ты себе позволяешь?» Вытяжку из мартовской травки принимали, чтобы избежать нежелательной беременности. И она... Да чем она провинилась перед богами, чтобы выслушивать подобное от человека, которого, считай, спасла от смерти, которому не задавала лишних вопросов, не заботясь о том, что, быть может, он в розыске. И он еще будет ей напоминать, что надо бы не понести от наместника. Эти мысли пронеслись в голове со скоростью бушующего и сносящего все на своем пути урагана. И Вельмина сама не поняла, как ее рука взлетела вверх. Но на полпути была перехвачена. Запястье как будто зажало в тиски. И в этот миг Итан склонился к ней и как-то очень зло, тяжело роняя каждое слово, произнес: «Не нужно меня бить». Глаза у него сделались совершенно безумными, словно мутное стекло. Губы сжались в линию и побелели. Вельмина дернулась, пытаясь вырвать руку из стального захвата. Ее накрыла мутная, солоноватая волна ужаса. Запястье полыхало. Казалось, вместо костей там осталось крошево. «Пусти!» — прохрипела она, захлебываясь слезами. «Мне больно!» Кажется, этот крик отрезвил Итана. Он тряхнул головой, с удивлением уставился на собственную руку, стиснувшую тонкое запястье, и медленно разжал пальцы. Выдохнул едва слышно. А Вельмина отшатнулась, прижала к груди пострадавшее запястье, баюкая, пытаясь унять боль. Жуткие синяки останутся, это точно. Мыслей не было. Страшная, гулкая пустота. Но эту пустоту вдруг разбил резкий голос Салветра. «Ах ты, тварь! Я тебя предупреждал!» Бахнуло так, что мигом заложило уши. А потом, словно в самом худшем из кошмарных снов, Вельмина посмотрела на Салветра, стоящего в коридоре. В его руках еще дымилось ружье. Вельмина перевела взгляд на Итана. Тот медленно отнял ладонь от живота. На белой, только что купленной сорочке, расплылось жуткое пятно, в потемках кажущееся черным. Вельмине показалось, что она сходит с ума. Итан усмехнулся, покачал головой, затем поднес к глазам окровавленную ладонь и медленно, очень медленно осел на пол. То, как гулко стукнулась его голова о каменные плиты, внезапно привело Вельмину в чувство. «Итан!» — взвизгнула она, бросаясь к нему. Он лежал на боку, подогнув ноги, и глаза его были закрыты. «О!» — простонала Вельмина. «Что ты наделал? Зачем?» Она едва осознавала, что рядом на колени опустился Салветр. «Госпожа, я предупреждал его!» «Ты дурак!» — выдохнула она. «Что ты натворил?» «Он вас обидел! Я все слышал и видел!» Внезапно взвизгнул дворецкий. «А мы вас так любим, госпожа! Еще всякое требье на вас руку не поднимало!» «О, боги, боги!» — неосознанно шептала Вельмина. «Ты убил его! Что ты наделал?» Ее колотил жуткий озноб. Но все-таки, стоя на коленях над неподвижным телом, Вельмина нашла в себе мужество пощупать пульс. Это было почти невозможно — прикоснуться к гладкой упругой коже на крепкой шее. Едва подушечки пальцев дотронулись до нее, все тело словно молнией прошибло. Но она все ж таки смогла услышать. Сердце Итана билось. Неровно, рвано, но еще билось. «Дыши, пожалуйста, только дыши». Она и сама не понимала, что с ней творится. Казалось, что если сердце Итана вдруг остановится, то и ее тоже. Какие глупости, она его совсем не знает. Но это ощущение живого тепла под пальцами, это жалкое, удивленное выражение, застывшее на бледном лице, таком удивительно знакомом, но воспоминания ускользают, какие-то неправильные. Тот другой, которого она помнила, все же был не таким, или же ей всегда казалось, что не таким. И невесть, откуда взявшийся порыв обхватить руками его голову, прижать к груди, забирая всю боль и долго-долго сидеть, перебирая пальцами каждую прядь. Она встряхнулась, приходя в себя. Определенно это какое-то наваждение. Но как бы там ни было, вдруг почувствовала прилив сил. Дрожь унялась, и она снова была отстраненно сосредоточена, как будто ничего ужасного и не произошло, как будто наблюдала все со стороны. «В лабораторию его», — скомандовала Вельмина сухо. «Немедленно, слышишь?»